«Почему не спишь, дубина?» И просил неизвестно у кого «поспать бы». Люминал давил на его глазницы, путал мысли, превращал его в кретина и дегенерата, как казалось ему, но сна не было. Вместо сна были какие-то первертоны, как говаривал Богословский, погружение в небытие, словно в омут, небытие, нарезанное ломтиками, винегрет из небытия, окрошка и вчера, и позавчера, и нынче. Ему показалось, что он спал долго, а прошло лишь 6 минут. Он не поверил часам, но они шли. Он не поверил своим глазам, поднес циферблат к самой лампочке и, выругавшись, вновь погрузился в мутную бездночку ровным счетом на 3 минуты. Когда он закурил, решив забыть, что нужно уснуть, решив обмануть свой недуг, самого себя, страх перед бессонницей. Если бы не отупение от снотворного, он был бы совсем как зайчик. А может быть, сон вовсе не нужен ему, может быть, отказаться от сна. Но каким он будет в операционной? В 4 часа по полуночи он сидел за столом и писал: «Воображаю, какие помои выльют на меня мои вышестоящие, притом академические коллеги, если мне случится выскочить с докладиком, сообщением на эту веселенькую темочку. Воображаю, если даже сейчас мой Щукин на меня раздражается и утверждает, что все дело в разболтанных нервах, и это говорит умница Щукин. Даже интересно, каким антинаучным назовут мое сообщение, как навалится на меня скопом за то, что все у меня субъективно, и как зашикают, зашипят, завоют по поводу того, что я отпугиваю контингент больных от рентгенотерапии. А что вы сделали, достоуважаемые мастера целительного луча, для того, чтобы избавить больных от совершенно ненужных побочных воздействий этого скальпеля? Рутина и душевные хамства. Не дробят поля, смеют облучать в амбулаторных условиях, веретени не выписывают, если с кровью все благополучно». Впрочем, и здесь он наврал на своих коллег из-за отвратительного характера, злым силам которого помогло высвободиться тоже облучение. Не так уж они плохи, если слышат что-нибудь дельное, стоящее, полезное в их практической деятельности. Не раз в своей жизни случалось ему быть свидетелем тому, как оживленно перешептывающаяся аудитория вдруг, словно обратившись в единый организм, замирала и записывала для раненых, для больных, скорее, точнее, не пропуская ничего, как было это, например, в войну на флоте, когда слушали простенькие рекомендации Николая Евгеньевича Богословского. «Нет, ругаться не пойдет», — сказал себе Устименко, и вновь принялся методично и скрупулезно записывать все свои нынешние анализы и субъективные ощущения, опять принудив усталые мозги к работе над далеко не совершенным в смысле аккуратности дневником, начатым в первый же день облучения. Дневник. Даже тетрадку он не удосужился завести себе, ученый, еще смеющий ругать других. Записав все свои наблюдения, Владимир Афанасьевич прополоскал рот водой с содой и подождал, подперев лицо ладонями, в надежде, что вдруг да и захочется спать. И спать действительно ужасно захотелось. Но это еще ничего не значило. Такое бывало. В этот раз тоже. Едва он поспешая улегся, как сна не оказалось ни в одном глазу. Сон прошел, потому что Устименко внезапно понял, что больше ему не увидеть Варвару, как бы он ни ухищрялся. Следовало оставить надежду, безнадежную надежду. Но все-таки ведь приезжала она к отцу и Аглае, правда, когда Устименко отсутствовал. Он стучало заглядывал домой в самое неурочное время, а ведь могло же случиться, что она именно в эти минуты решила проведать своих. А теперь уже не проведает. Никогда. Теперь после Никольского Аглая и Родион Мефодьевич въедут в его квартиру, а он поселится в той комнате, где жил Богословский, в отдельной комнате. Там он и будет жить-поживать своей холостяцкой жизнью, и заваривать чай в чайнике богословского и пить из его кружки —